созвучии с планом великим, и человек будущего станет планировать течение индивидуальной эволюции своего духа. Он будет знать, что тот процесс, в котором выявляется его внутренняя жизнь, непрерываем и продолжается из прошлого в настоящее и из настоящего в беспредельность, и что он сам, волей своею, может направлять этот процесс в должное русло общего течения эволюции. Также и его индивидуальный план эволюции его духа уже не будет ограничиваться одной только жизнью одного воплощения, но затронет их цепь, протянутую в ту же беспредельность, в которую уносится все.